было стыдно и больно. Образ отца вставал перед ним живым укором. «Что ж тебя потянуло к ним?» Рослая фигура Мирошниченко, казалось, подавляла Дмитра. «Может, хлеб у них вкуснее того, который мать твоя усталыми руками печет? Он ведь хлеб тот кулацкий, на бедняцких слезах замешан. Или коней таких захотел? На легкий достаток тебя потянуло? В науку, к ворчукам!» «Да ну ее к чертям, науку эту!» — рассердился, наконец, Дмитро. Он побледнел, только уши горели, как угли. «Чего вы меня срамите? Вы знаете, что у меня сейчас на душе? Нужен мне ваш ворчук, как собаке здравствуй!» Даже мать не узнавала своего Дмитра. Таким он казался сейчас злым и упрямым. Перед нею словно был сам разгневанный Тимофей. «А что это ты голос подымаешь? Точно правда на твоей стороне. Совесть заговорила?» Свирит Яковлевич отчеканивал каждое слово. «Смел с кулаками гулять, смей теперь и людям в глаза глянуть. Да смотри, чтобы поздно не было. Не то что за всякую подлость, за всякий шаг неверный придет время, дашь ответ. Мне хорошо известно, до чего такие прогулки доводят. А я за тебя отвечаю. Перед памятью отца твоего отвечаю. Потому и пришел. Обломают, думаю, парни, как рябину осеннюю. Сдерут шкуру, что лыка. А потом жалкого и ненужного выбросят людям на смех. Меня не обломают, руки коротки. Кто его знает? Такие слова я не раз слыхал. Не таких обламывали. Вот отдаст ворчук за тебя Марту, породнишься с ним и не оглянешься, как станешь кулацким подголоском. Эх, что об этом говорить, — болезненно поморщился Дмитро. Упоминание о Марте отдалось в висках тяжелым гулом. Мирошниченко внимательно посмотрел на него и замолчал. Потом снова подсел к столу, где книги были разложены на две аккуратные стопки, и уже ровным голосом сказал: «Эти книжки забрось куда-нибудь подальше, в печке спали. Не пачкай об них рук», — он указал на меньшую стопку. «Почему?» — Дмитро подошел вплотную к гостю и стоял, почти касаясь его плеча своим. «Вот из этих двух сереньких», — указал он на брошюрке, — «так и сыплется националистическая труха. Засаленным кожухом от нее несет. А в этих, парень, человека оплевывает, ничтожным изображают. Не человека показывают, а раба, без надежды, без дум, без мечты. Ты слыхал слова Горького о человеке? Приходи ко мне, я тебе подберу, что читать. Купком нам хорошую библиотеку подарил». Глаза Мирошниченко подобрели, черты лица смягчились. «И куда вы, Свирит Яковлевич, книжки копите? Всю хату завалили», — откликнулась Дакия. «Поумнеть на старости лет хочу. С молоду не подступиться было к грамоте, а революция научила. Садись, Дмитро. Вот скажи, что тебе дала эта книжка? Как это дала? Ну да чем она тебя обогатила, чем душу порадовала? Задумался. То-то и есть, что ничем. А между прочим, посмотри, как в ней поповский достаток описан, кулацкие хутора в садах, беленые хаты под вишнями, словом рай. А для чего это? Чтоб казалось тебе, как славно когда-то жилось, какими добрыми были всякие батюшки и матушки, господа и кулаки, и как надо бедняку спину для них гнуть за чечевичную похлебку. Так и ведут тебя незаметными и хитрыми тропочками в мир, какого не бывало никогда. Высшее счастье по этой книжонке — иметь свой хуторок, свою пасеку, своих батраков. Высшее проявление духовной деятельности — послушать поповскую проповедь, а потом ахать перед забитой женой и голодными, неграмотными детьми. Какой у нас батюшка разумный! Что ж ты, таким хочешь быть? Нет, валом я никогда не стану. Это ты верно сказал. Человек, узнавший революцию, валом не станет. Нелегко еще нам, ой, нелегко. Однако захочешь, найдешь свою дорогу. Только не катайся в кулацких бричках. Так-то, парень. Ну, я пойду. Прощайте. Дмитро проводил гостя до самого перекрестка, где тускло светились искорки влажного песка. Прощаясь, Свирид Яковлевич задержал руку Дмитра в своей и задушевно сказал. А Марта хорошая девушка. Полюбилась — женись. И уже спокойнее продолжал. Это очень хорошо, когда любовь приходит. Настоящая, ничем не замутненная. Такая, как у матери твоей. После смерти Тимофея к ней, зная ее, никто и подойти не посмел. А кому твоя мать не пришлась бы по душе? Дмитро с удивлением увидел, что Свирид Яковлевич едва удержался от вздоха. Но сразу же голос Мирошниченко стал тверже. Только к Варчукам ни ногой. Я думаю, он один в смерти твоего отца виноват. Душа мне подсказывает, что так оно и было. Тимофей, не подстрели они его, не то чтобы реку, море переплыл. Человек был. Сам того не замечая, Свирид Яковлевич с каждым годом в беседах все красочнее обрисовывал погибшего друга. Он забывал все недостатки в характере Тимофея, порожденные трудной, беспросветной жизнью бедняка. Вырастая сам, Мирошниченко и друга своего представлял не прежним, каким он жил, а таким, каким стал бы он сейчас, если бы жив остался. Иногда даже Дакия с удивлением смотрела на рассказчика, думая, что не то он говорит о ее муже. Но в таких случаях Мирошниченко сразу же заявлял густым своим голосом. «Что ты на меня так смотришь? Я твоего мужа лучше знал. Ты еще в куклы играла, а мы с ним уже надрывались на помещичьем дворе. Вместе в германскую воевали, вместе плечом к плечу в революцию шли». А в час, когда смерть за спиной, как тень, ходит, лучше всего можно человека узнать. Мало ты своего Тимофея знала. Чистый он был, как хрусталь. Таким и Дмитро должен стать. Глава 25. На обратном пути с сахарного завода у Дмитра надломился полос саней. И он уже не ехал, а полз, осторожно погоняя усталого коня, на котором подрагивал иней. От мерзлого желтоватого жома шел кислый запах. Монотонно шипели полозья на неукатанной синеватой дороге. Поскрипывали над обочинами деревья, обвешанные белыми снежными платками с длинной бахромой.